Глава третья. Опять смородинка. Качалось пространство. Безвольно меняли положение руки, ноги. Карман как карман. И ощущения такие же. Но что-то было совсем непривычно. И комариным писком внутри оповещало об этом. Остановив время, огляделся. Застывший миг. Ага, вот оно. Тоненькая хрустальная ниточка тянется за ним. Все-таки выследили. Ломать нельзя. Сработает как сигнальная нить. Кому бы ее подарить? Вокруг болтаются бездушные предметы. Придется возвращаться. Нужна живая душа, иначе нить сразу просигнализирует смену объекта. И вдруг он почувствовал еще что-то, как будто волны излучались из точки пространства. Немного вправо и чуть выше метнулся. Время пошло. Резкая боль сковала все тело. Как будто попал в электрическую сеть и огромным, бесформенным комом висел, не понимая, где руки, где ноги. Единая боль и огромный ком человеческого тела. И еще чего-то, захваченного по дороге, болталось, стонало и ухало. А еще это излучение с тонким свистящим звуком, то угасающим, то доходящим до такой высоты, что казалось, лопнут перепонки в ушах. Если бы не быстрая его смена, так бы и было. Невыносимое для человека положение застало охотника врасплох. Невозможность думать рождала невозможность действовать, обращала мгновение в вечность. И в то же время зазвенела серебряная нить, ни раньше, ни позже, открывая пространство морозной колотью. Что произошло, сложно поддавалось сознанию. Вспышка огромной силы и звук лопающихся струн чего-то очень внушительного. Стоны, звон и внезапная оглушительная тишина. Медленно открыл глаза. Поляна. Ярко светит солнце. Застывшее морозное облачко висит безжизненно, напоминая, что это не сон. Все тело, как единая болевая плеть, странно текучая, гуттаперчевая. Если бы не боль, то подумал бы, что чужое. Отключалось сознание, и последняя угасающая его искра включила сигнал о помощи. «Надежды нет, слишком опоздал везде», шептала природа, но он уже не слышал. Бесформенной массой, растекшись по земле, выплюнутой в точку своего начала пути, опять смородинка. Пели птицы, летали бабочки. Все вокруг дышало и цвело. Густой аромат жизни охватывал все вокруг, и неестественной глумитью молчала застывшая, отдаленная и весьма условно напоминающая тело человека, груда некоего, излучающего что-то похожее на дыхание Деда Мороза, колкое и сверкающее, мелкой дисперсии, а еще химический запах. Как всегда, все решил последний миг. Возник портал, осветив искаженное боем и изуродованное пространство смородинки. И быстрое вращательное движение возвестило о появлении. Последний крик был услышан. Отматывалось время назад, поглощая запахи и звуки, восстанавливая то, что некогда было телом. Легкое касание, жест и рубящее отрезание, мелькание иглы, соединение чего-то невидимого в пространстве. Его собирали, штопали, латали, восстанавливали сосуды, органы, отметая чужеродную инстанцию. По кусочкам, по молекулярным частичкам, по дыханию звезд Земли, по росе, в пространстве мерцающей, по невидимому следу, восстанавливая всю картину, звездный охотник. И вот он, последний штрих, штопка узора жизни, вдох, и запустило сердце, соединенное со Вселенским, не дающим уйти раньше времени, несмотря на смерть физического тела. Еще вдох, вернулось сознание. Оно медленно заполняло все его существо. Первыми окутали запахи травы, легкого ветра, запах земляники, ландыша и чего-то неуловимо родного заставили приоткрыть глаза. Солнце, запах и тишина давящая. А еще состояние летящей легкости. Жив! Склонилось женское лицо, изучающее, тревожное, осторожно взглядом ощупывающее. Облегченный вдох. Успела, получилось. Хорошо, что рядом оказалось. Сигнал застал вовремя. Перемещалась, пришлось изменить маршрут и проявиться тут. Она его, конечно, узнала, тем трогательнее и почетнее для нее, почти новичка, было помочь легенде всей их школы, страннику. Билась гордость за себя, тонкой ленточкой проявляясь. Это была ее особенность. Все ее чувства выходили наружу, проявляясь разноцветными, сверкающими нитями, окружая ее тело необыкновенными узорами, как волшебным кружевом. Ее тоже знали, благодаря этой ее особенности и той скорости, с которой она выполняла задания. И имя ей дали «Стремительная». Вот и сейчас именно ее качества помогли, и звездный странник жив. Теперь кров, еда, а главное – защита. Хотя бы день на полное восстановление нужен. Послать отчет и отсрочить свое задание. Душа ее пела. А руки привычно воздвигли иллюзорный экран вокруг. Сознание создало образ хижины и еды, и на поляне возник вполне симпатичный домик. Небольшой снаружи и огромный внутри. Большая, упруго-мягкая кровать, сверкающая белизной постельного белья, разметавшиеся по подушке резким контрастом каштановые кудри, спокойное лицо спящего человека, раскрытые руки и ноги, как в полете, подумала она, спокойное дыхание. Для него это сейчас важнее всего, подумала она. Проснется, еще успеет нарадоваться такому знакомству.